обнажалась во взглядах, устремленных на танцующую, по мере того, как танец подходил к кульминации. Только Байдер оставался невозмутим. Он спокойно следил за каждым ее движением, но лицо ничего не выражало, а взгляд был отрешен. Ничего не изменилось и тогда, когда она приблизилась к нему и, опустившись на колени, сделала классический приглашающий жест. Музыка взвелась в крещендо, и Джордана склонилась, прикоснувшись лбом к его ступням. На мгновение наступила гробовая тишина, которая тут же взорвалась громом аплодисментов. Крики «Браво!» смешивались с арабскими «Асанти!», но Джордана не двигалась. Минуту спустя Байдер наклонился к ней, взял за руку и поднял на ноги. Аплодисменты не утихали, когда он повернулся к зрителям. Он поднял руку, и все стихло. «От имени моей жены, от себя лично, я благодарю вас за то, что вы почтили нас своим присутствием по такому торжественному случаю». И снова гром аплодисментов и крики «С днем рождения!». Он дождался, пока все успокоились. «А теперь нам нечего больше добавить, кроме как ужин подан». Не выпуская ее руки из своей, он повел Джордану к лестнице, и они начали спускаться первыми. Все двинулись вслед, и ночной воздух снова наполнился шелестом голосов. Глава 5. Стюарды в одинаковой форме стояли у центрального стола, обслуживая гостей. Стол ломился от яств. Ростбифы, колбасы, ветчины, индейки и гигантский морской окунь, выловленный в тот же день в Средиземном море. В центре стола красовалась огромная рыба, вырезанная из глыбы льда, а на ней хрустальная ваза, вместившая 5 килограммов малосольной белушьей икры. Большинство столиков и диванов уже были заняты проголодавшимися гостями, когда Байдер, извинившись, пошел к дверям салона. Оглянувшись на Керриджа, он кивнул в сторону Яссира, который уже пристроился в очередь за своей порцией, и вышел. Керридж подошел к ливанцу. «Мистер Альфей вас ожидает». Яссир оглядел стол, затем Керриджа. Живот коротышки подводило от одного вида еды. С явным сожалением он хотел было поставить пустую тарелку, но Дик забрал ее у него из рук. «Я прикажу стюарду принести вам ужин». «Благодарю вас». Дик отдал тарелку стюарду и распорядился принести мистеру Яссиру ужин в каюту хозяина. Затем снова обратился к гостю. «Соблаговолите следовать за мной». Яссир направился за Диком через весь салон к коридору, который вел к каютам. Остановившись у двери красного дерева, Керридж постучал. Послышался голос Байдера. «Войдите». Керридж открыл дверь и пропустил Яссира вперед, а сам остался на пороге. «Какие будут дальнейшие указания, сэр?» «Включите свой переговорник», — сказал Байдер. «Вы еще можете мне понадобиться». «Слушаю, сэр». Появился стюарт с тарелкой Яссира. «Поставьте на стол», — распорядился он, и когда стюарт, выполнив приказ, вышел, закрыл дверь. Идя по коридору, он услышал, как щелкнул замок. «Извините за доставленное неудобство», — извинился Байдер. Ливанец уже сидел и уписывал за обе щеки. «Никаких проблем», — прошамкал он набитым икрой ртом. Одна икринка выскользнула из уголка рта, и он аккуратно вернул ее салфеткой на место. Байдер подошел к небольшому столу и, достав из среднего ящика папку, положил ее рядом с тарелкой Яссира. «В соответствии с соглашением, достигнутым с вашим руководством, — сказал он, — я подготовил портфель инвестиций, включающих акции и недвижимость, которые, по нашим предварительным оценкам, должны ежегодно приносить 12% дохода в течение ближайших 10 лет. Это означает, что к концу 10-летнего периода мы должны получить наличными более 40%, то есть 10 миллионов фунтов стерлингов, а наш основной капитал при этом удвоится». «Очень хорошо», — пробормотал я с фирмой.